Киллало. Февраль тысячного года. Фоула. Пока Брокен спал, я решила прогуляться по окрестностям Дуна. Заходящее солнце окрашивало затянутое облаками небо в темно-красные и золотые оттенки, и все эти цвета отражались в речной глади. Я давно уже не наблюдала столь умиротворяющей и живописной картины, но даже она не могла отвлечь меня от тревожных мыслей о Брокене. Я гладила его по волосам, пока он не задремал, но отдавала себе отчет в том, что мои слова едва ли смогли унять его беспокойство. Когда мальчик смотрел на меня, он постоянно отводил взгляд. Я чувствовала переполнявшие его вопросы, которые он не хотел мне задавать. Мурха учил его защищать родных и близких, а я всегда говорила, что насилие — это ошибка. Сегодня Брокену впервые пришлось решать, к чьему совету прислушаться. И предсказания Мурхи сбылись. Муки выбора разрывали его надвое. «Будь у меня выбор, я предпочла бы не лгать племяннику. Вокруг было и так слишком много лжи, а уж если Брокен действительно владел даром, ее станет еще больше. Впрочем, я не торопилась рассказывать ему о своих подозрениях. Вдруг я ошибалась». Ведь тогда он узнает о существовании мира, куда впоследствии ему будет навеки закрыт путь. Сперва я хотела обсудить все с Колманом. Он уж наверняка сумеет распознать дар. А потом я смогу отвезти Брокена в Кранок Роунат. Если он действительно принадлежит к роду потомков, у него получится ступить на потаенный остров, вновь увидеть мать и обнять ее. Мысли о нашей встрече, о том, как мы с Роунат и Броконом все вместе обнимем друг друга, настолько захватили мое воображение, что я заставила себя дойти до дровницы, чтобы от них отвлечься. Размышлять о несбыточном — верный способ разбить себе сердце. Нет, сначала следовало спросить совета у Колмана на ближайшем собрании. Думать о чем-то ином было слишком рано. Вздохнув, я набрала дров и побрела обратно к дому. Этим вечером моя левая нога болела еще сильнее, а спина и вовсе отказывалась выпрямляться. Будь проклят Томас и Гобнат вместе с ним. Мне было непросто ходить и без новых чар. «Фоула!» В безветренном ночном воздухе послышался возглас Лукреции. Я выглянула за стену и увидела, что подруга уже подходит к моему ро. Сгущались сумерки. Солнце почти исчезло за горизонтом, но я по-прежнему без труда могла распознать Лукрецию и ее яркий фартук. «Я хотела тебя кое о чем попросить», — произнесла она, опустив подбородок на стену. «О чем же?» — улыбнулась я. «Для тебя я сделаю что угодно». «Как бы ты ни запела по-другому, когда я тебе расскажу, не запою». В ее карих глазах мелькнули озорные огоньки, а губы, казалось, готовы были расплыться в ухмылке. «Повезло тебе, что я хорошая подруга, а то попросила бы у тебя такое, что ты оказалась бы по уши в беде». «В том-то и дело. Я знаю, что ты слишком хорошая для подобных розыгрышей». Лукреция рассмеялась, но вскоре на ее лице промелькнула тень. Значит, за этими шутками все же скрывалось нечто серьезное. «Ну же, рассказывай. Что мне надо сделать?» «Король Бриан попросил меня приготовить ванну для королевы Гормлад перед началом праздника, а ей подавать цветочные ароматы. Ты мне поможешь?» «Я королеве не нравлюсь». «Да она тебя толком не знает, ты же только вчера вернулась». «Да, но это не первая наша встреча», — подумала я. Я еще никому не рассказывала о том, как Гормлад обращалась со мной в Дублине, после битвы при Гленмаме. Возможно, это было и к лучшему, но лгать подруге я не хотела. Вся эта ложь уже порядком мне надоела. После битвы при Гленмаме она приказала мне никогда к ней больше не прикасаться. Это все из-за моих шрамов. Когда она смотрит на меня, ее охватывает невероятное отвращение. И я ее не виню. Многие находят мою внешность слишком отталкивающей. А раз она не желает, чтобы я до нее дотрагивалась, Ей не понравится и то, что я собрала цветы для ее ванны. «Может быть, стоит попробовать? Уверена, когда она узнает тебя получше, то поймет, какая ты добрая и чудесная». Лукреция прошла через калитку и обхватила мои ладони своими. «Пожалуйста, ты же обещала помочь. Скорее всего, она на тебя и сорвалась-то из-за того, что ее огорчил исход битвы». Я бы согласилась с подругой, не поймая на себе сердитый взгляд королевы, когда заходила в чертоги вместе с Томасом. Впрочем, глядя в полные мольбы глаза Лукреции, я не знала, как отказать ей после всего, что она для меня сделала. Обиды — это гнойник, который лучше вскрыть как можно скорее. Не эти ли слова произнес Мурха? Если уж он сумел отложить сомнения в сторону и предложить руку дружбы воинам, которые на него напали, то и я вполне могла вести себя вежливо с королевой, не скрывавшей своего отвращения. «Ну что, какие цветы ты...» Лукреция осеклась на полуслове. Чуть повернув голову, она тревожно уставилась сначала на свой дом, а затем на Дун. «В чем дело?» Она нахмурилась и покачала головой. «Ты не чувствуешь запах?» «Да, чувствую». К темнеющему закатному небу прямо над Киллало взметнулось черное облако дыма, а потом и еще одно. «Кажется, с готовкой давно уже закончили», — пробормотала Лукреция. Внезапно я разглядела за деревянными столбами дуна рыжий отблеск пламени. «Смотри, кто-то не уследил за костром!» Я схватила ведро для воды и заковыляла вверх по склону так быстро, как только могла, крича во весь голос: «Пожар! Пожар!» Кринок и Подрик выбежали на улицу из своего ро. «Пожар!» — громогласно возопил Подрик, и его могучий голос услышали обитатели Дуна. Стражники у ворот немедленно подхватили клич. Повсюду послышались крики, мольбы о помощи и просьбы поскорее нести воду. Гости выскочили из чертогов. Женщины столпились у ворот Дуна, а мужчины помчались к реке с пустыми ведрами, мисками и котлами. Лукреция нагнала меня, сжимая в руках свое ведро, и мы поспешили вверх по склону к входу в Дун. «Мама!» — на полпути нас встретила Фелиция. «Говорят, что загорелся дом Слойне!» Лукреция крепко обняла дочь. «Не волнуйся, девочка моя, это же просто дерево да прутья. Дом можно построить заново. Позови сестру, давно пора ужинать». «А ее здесь нет. Я думала, что она уже дома». Лукреция тотчас перевела взгляд на женщин, стоявших возле ворот. «Мария!» — громко позвала она, но ей никто не ответил. «Где моя дочь?» Она помчалась к Дуну, расталкивая королев в меховых накидках. «Мария! Где ты, Мария?» У Орлы задрожали руки, и она ахнула. «Ее же послали убираться в доме Слойне!» Повисла тишина. Женщины посмотрели сначала друг на друга, а потом перевели взгляд на Лукрецию. «Мария!» — вскричала та и ринулась к воротам, отбиваясь от женщин, которые пытались ее удержать. «Мужчины ее отыщут!» — уверяла одна. «Там слишком опасно!» — кричала другая. Лукреции не было дела до опасности, и доверять спасение своей дочери кому-то другому она тоже не собиралась. Я прекрасно понимала, что двигало ею в этот миг. Пусть даже угнаться за подругой мне было не под силу, я все равно заковыляла за ней к дальней стене Дуна. В воздухе висели густые черные клубы дыма, а на крыше дома Слойне танцевало рыжее пламя. Полностью поглотив сухую солому, огонь переметнулся на дверной косяк и столбы на заднем дворе. Лукреция подбиралась все ближе и ближе к горящему дому, заслоняя лицо ладонью от гибельного жара. «Мария!» — кричала она. «Мария! Назад!» — завопила я и оттолкнула подругу в сторону. Правая опора двери рухнула под низкий гул горящего дерева. Вслед за ней упали сама дверь и соломенный козырек над крыльцом. Ослепительно яркое пламя не унималось. «Мама!» Из дома до нас донесся слабый зов. Я заглянула внутрь через открывшийся дверной проем и с ужасом обнаружила, что Мария сидит в дальнем углу комнаты, обхватив себя руками. Шипящее бушующее пламя у входа в дом грозилось совсем скоро метнуться и к ее убежищу. По лицу девушки, перепачканному сажей и пеплом, вовсю текли слезы, а дым валил все сильнее и сильнее. «Мама!» — прохрипела она. «Мне отсюда не выбраться!» Лукреция набрала воздуха в грудь, явно собираясь ворваться в дом через объятый пламенем дверной проем, чтобы вызволить дочь. «Стой!» — я схватила ее за руку, а затем быстро окунула свой плащ в ведро, чтобы он пропитался водой. «Сначала надень вот это!» «Скорее!» — вскричала Лукреция, не сводя глаз с дочери. Огонь разгорелся с такой силой, что ей пришлось шагнуть назад. «Фоула, быстрее!» Она протянула руку, чтобы забрать плащ. Я вынула его из ведра и встряхнула, чтобы расправить мокрую ткань, но подруги не отдала. «Я сама это сделаю», — решила я. В отличие от Лукреции, которую ждали тяжелейшие, если не смертельные ожоги, я могла исцелиться, выбегая из дома. И я помчалась вперед. «Нет!» — ахнула Лукреция, хватая меня за запястье. «Да, я и так вся в шрамах». Я уже собралась было обернуть плащом плечи, как кто-то вырвал его у меня из рук. Обернувшись, я увидела Колгу. Он обмотал мокрую ткань вокруг своего тела и ринулся к горящему дому, прежде чем мы с Лукрецией успели что-либо возразить. Колгу изо всех сил оттолкнул в сторону упавшую балку и вбежал внутрь. Сквозь клубящийся дым я увидела, как он оборачивает влажный плащ вокруг Марии, поднимает ее над горящей соломой и мчится к выходу, закрывая ее от пламени собственным телом. Колгу вырвался наружу через развалившийся дверной проем, кашляя и отплевываясь. Он бережно опустил Марию на землю у наших ног, и рыдающая Лукреция тут же заключила старшую дочь в объятия. В этот момент до нас добежали два десятка стражников с ведром в каждой руке. Они принялись тушить соседние постройки и сам дом Слойны. Вскоре прибыли и другие — владыки Манстера, воины, юноши из Килало. Мало-помалу ведром с водой удалось усмирить ненасытное пламя, и оно отступило, оставляя после себя лишь дым и тлеющий пепел, возносящийся к небу. «Лукреция! Мария!» К нам подошел король Бриан и заключил обеих женщин в объятия. «Вы не пострадали?» «Нет», — Мария покачала головой, по-прежнему не в силах унять трясущиеся руки. «Меня спас Колгу!» Король Бриан крепко обнял Лукрецию, проводя мозолистыми ладонями по ее темным кудрям. «Слава Господу!» Он повернулся к юноше, который не отходил от Марии ни на шаг. «Благодарю тебя, Колгу. Мы никогда не забудем твою отвагу». Лукреция, по-прежнему державшая дочь за руку, даже не улыбнулась. «Ничего бы не получилось без Фоулы и ее смекалки», — заметила она. «Если бы она не намочила плащ, Колгу и Мария обгорели бы, когда выбегали из дома». Король Брен с улыбкой взглянул на меня. «Вот уже второй раз я остаюсь у тебя в долгу, Фоула». Он огляделся по сторонам, ища ответы на терзавшие его вопросы. «Как же это произошло? Ты ведь совсем недавно была внутри. Может быть, там горели свечи?» И я покачала головой. Когда я помогала гостям, было еще светло. «Точно?» — встрял отец Маркан. «Уверена, что сама ничего не зажгла?» «Она уверена», — перебил его Мурха. «И я в этом уверен, потому что тоже заходил в дом Слойны. Никаких свечей там не было». «Тогда как же начался пожар?» Взгляд Бриана упал на три огромных костра перед чертогами, на которых перед пиром жарили оленину и баранину, но они уже едва тлели. «Быть может, ветер подхватил горящую растопку и бросил ее на крышу», — задумчиво пробормотал он, и повернулся к Ринок. Отныне костры для готовки должны стоять еще дальше от домов. Нельзя допустить, чтобы подобное случилось снова. Не будь в Дуне столько гостей, которые помогли нам принести воду, мы бы не успели справиться с пожаром». Кринок согласилась, а Урла поспешно исчезла в толпе, чтобы передать указ короля другим женщинам Килало. Остальные мужчины и женщины постепенно разошлись. Кто-то вернулся в чертоги, а кто-то продолжил наблюдать за обгоревшими руинами дома издалека. Бриан и Мурха же по-прежнему оставались на месте и вполголоса что-то обсуждали. «Ушла?» — расслышала я ответ принца, а потом он вновь прислушался к отцу. «Тогда я немедленно отправляюсь в путь. Возьму с собой Оху и Кассера, а Тейк пусть останется тут». Бриан кивнул и повернулся к гостям, задержавшимся возле пожарища, умоляя их вернуться в чертоги. Мурха направился к конюшням, глядя себе под ноги с глубоко задумчивым видом. Его пальцы сжимали бедро в том месте, где совсем недавно гноилась отравленная рана. Значит, она все еще причиняла ему боль? Или же принца терзал призрак сражения при Гленмаме? «В чем дело, Фоула?» — спросила Кринок, проследив за моим взглядом, но к тому времени Мурха уже давно скрылся в сумерках. «Все хорошо. Я просто подумала, что этот пожар заставил тебя вспомнить о плохом». Она провела пальцами по своей левой щеке, в том самом месте, где мою кожу украшали изогнутые линии шрамов. «Должно быть, тебе было трудно смотреть, как Мария томится в плену у пламени». Я осторожно провела по узловатым отметинам, покрывавшим левую половину моего лица. В Килало я всем рассказала, что получила эти ожоги во время пожара в Ласке. На самом деле я нашла у алтаря сгоревших заживо монахинь, которых заперли внутри пылающего монастыря Ситрик Шелкобородый и его воины, а потом позаимствовала эту историю, чтобы объяснить шрамы, оставленные чародейством Гобнет. Теперь мне казалось, что я поступила неправильно, воспользовавшись чужой трагедией. Нет, я просто рада, что Мария сумела спастись. Как же отважно Колгу бросился ей на выручку. Кринок улыбнулась мне, явно радуясь, что я не пустилась в беспомощные рыдания. «Да, он настоящий храбрец. Как раз поэтому я к тебе и пришла. Колгу обжег руки и плечи, когда убирал балку с прохода. Он утверждает, что ничего не болит, но мне эти ожоги не нравятся». Я последовала за ней к Марии Лукреции, которая по-прежнему не отходила от дочери ни на шаг. Колгу с друзьями стояли неподалеку. Незнакомый мужчина постарше бережно омывал руку юноши водой, хотя внимание самого Колгу было полностью посвящено Марии. «Крина говорит, что ты обжег руку», — сказала я. «Можно взглянуть?» Колгу протянул было руку, но его старший товарищ поспешно оттолкнул его. «Нет, с ним все хорошо. Помощь нам не нужна». «У меня есть мазь от ожогов», — заверила я, протягивая руку. «Обещаю, больно не будет. Я просто хочу взглянуть, насколько все плохо». Колгу, однако, сделал еще один шаг назад и прикрыл рану ладонью. Его спутник отшатнулся вместе с ним. Кринок уставилась на мужчин, а потом влепила тому, что постарше, звонкую оплеуху. «Что за глупцы? Разве король Бриан впустил бы Фоулу в свой дом, будь она и впрямь прокаженной?» «Прокаженной?» — нахмурилась я. Лукреция цокнула языком. «Это почему же вы такое думаете про нашу Фоулу?» «Но ведь королева Гормлот сказала, что у вас проказа», — ответил спутник Колгу. «Она говорила, что и священники того же мнения». «А, я изо всех сил надеялась, что мой голос не дрогнет. Нет, это следы от пожара. Я знаю, на что это похоже, но проказа здесь ни при чем». «Тогда почему королева приказала Марии убраться в доме после того, как ты туда зашла? И почему Мурха с ней согласился?» Кринок снова шлепнула дядюшку Колгу по уху. «Фоула живет с нами уже полгода. Она помогла вылечить моего сына и половину местных. Проказой никто из нас не заразился». Судя по выражению лица ее собеседника, убедить его полностью Кринок не удалось. Впрочем, он все же опустил глаза, чтобы не встречаться со мной взглядом. Мои легкие вмиг опустели, а к горлу подступила тошнота. Мне пришлось прикусить язык, чтобы не поддаться охватившим меня чувствам. Значит, королева приказала Марии убраться в доме, потому что туда заходила я, и Мурха с ней согласился. Я опустила руки и шагнула назад. «Если передумаете, приходите ко мне в рой, и я дам вам мазь от ожогов». Я взяла Марию за руку. «Рада, что с тобой все хорошо». Мария обвела меня рукой и поцеловала в щеку. «Это я должна тебя благодарить?» «Вовсе и нет. Увидимся сегодня на пиру». Я кивнула. Колгу и его дядюшке явно было не по себе. Либо от того, что ко мне прикоснулась Мария, либо от того, что они начали жалеть о своих словах. Впрочем, оставаться в Дуне и узнавать, в чем именно было дело, я не собиралась. Развернувшись, я зашагала в сторону своего ро, опустив голову. Сначала, едва переставляя ноги, а затем все быстрее и быстрее. Это казалось несусветной глупостью, но я никак не могла остановить слезы, ручьями струившиеся по моим щекам. Когда я добралась до дома, все мое тело содрогалось от рыданий, и любой мог увидеть боль, искажавшую мое лицо.